успели они сделать и несколько шагов, как Лианна снова рванулась вперед. Ранд понял, что она все еще намерена убежать от него. С досадой и отчаянием он схватил ее за руку и пошел рядом. Лианна вспыхнула. «Отпусти меня, англичанин!» Ранд посмотрел на толпившихся на берегу людей и тихо произнес. «Или ты пойдешь добровольно, Лианна, или мне придется нести тебя». Она попыталась вырваться. «Ну что ж, тогда тащи меня», — огрызнулась Лианна. «Покажи всем, какой ты трус». Терпению Ранда пришел конец. Стиснув зубы, он схватил ее на руки и направился к мосту, перекинутому от главной башни. Толпа расступилась. На освещенных факелами лицах играли улыбки. Английские и французские голоса бормотали непристойности. Лианна вся напряглась и казалась удивительно хрупкой. Ее застывшее лицо было бледным, как полотно. «Я никогда не прощу тебе этого, англичанин», — проговорила она, стиснув зубы. «Герцог Бургундский предоставил тебе выбор». «Ха! Выбор между замком и монастырем? Это не выбор. Я никогда не покорюсь тебе», — отрезала Лианна. «Никогда — это очень долго. Вечности не хватит, чтобы доказать мою ненависть». Ранд почувствовал, как холодный камень лег на его сердце. Даже тепло Лианны, которое он держал в своих объятиях, не могло отогреть душу. Не говоря больше ни слова, Ранд пересек двор и стал подниматься по ступенькам в круглую башню. Притихшие охранники почтительно расступились перед ними, и рыцарь вошел в спальню. Служанка Лианны складывала ее свадебный наряд. Одного свирепого взгляда Ранда было достаточно, чтобы она бросилась вон из комнаты. Он с грохотом закрыл дверь. Спальню освещали масляные лампы на стенах. На дубовом столе находились еще две свечи, бросая колеблющийся свет на свадебный ужин. Он состоял из холодного цыпленка, яблок, фиников, орехов и сыра. Ранд заметил также кувшин вина и два кубка. Однако Лианна вовсе не собиралась праздновать свое замужество. Как только Ранд отпустил ее, она бросилась к столу и стала швырять в него глиняную посуду. Он растерянно стоял у двери. Силой, удивительной для ее хрупкого сложения, девушка запустила в Ранда кубком для вина. «Лианна!» — он уклонился от летящего в него подноса. «Лианна, прекрати немедленно, выслушай меня!» Глиняный кувшин разбился совсем рядом с его головой. «Я не собираюсь слушать тебя, англичанин!» Она запустила в него вазу с цветами. «Будь ты проклят!» Раздался осторожный стук в дверь. «Милорд, что-нибудь случилось?» «Оставьте нас!» — проревел Ранд. Лианна стояла среди черепков, разбросанных фруктов и осколков стекла, словно разгневанная богиня. Быстрым движением руки она сбросила со стола свечи, и комната оказалась в полутьме. Тогда Лианна замахнулась на Ранда вторым кубком, но поскользнулась на битом стекле. «Будь осторожна, Лианна!» — воскликнул он. «Ты ведь можешь порезаться!» В ту же секунду раздался звон разбитого стекла, и Ранд почувствовал острую боль над правой бровью. Теплая кровь стала заливать ему глаза. С трудом сдерживая себя, он вытер рукой кровь. При этом осколок стекла вонзился в правую руку. Ранд поморщился от боли, а когда открыл глаза, Лианна уже занесла одну ногу в окно. Вниз.